Глава восьмая. Плохие вести распространяются быстрее, чем свет молнии. И уже ночью всем было известно, что король Санчо убит у стен крепости. Рядом с мертвым телом короля лежал труп дона Адольфо. Кто направил его? Кто принудил совершить страшное злодеяние? Поползла дурная молва, что в смерти короля Санчо замешан его брат Альфонсо и сестра Марион. Прямых доказательств ни у кого не было, но все рыцари и придворные говорили о том, что здесь не обошлось без злого умысла и без соизволения вмешательства принцессы Марион и принца Альфонсо. Вся Кастилия оделась в траур, тревожно пели колокола, во всех соборах читались молитвы. Власть короля перешла в руки Альфонсо. Он стал королем Кастилии, Леон и Астурии. Но был один человек в Кастилии, который мог противостоять королю. Это был, конечно же, дон Гонсало де Гусман, бывший конфидент короля Педро I. Принцесса Марион и король Альфонсо несколько раз вызывали его к себе, пытались уговорить, наставить на путь истины, пытались принудить покориться и перейти на службу к королю Альфонсо. Но дон Гонсало де Гусман был горд и не мог поступиться своей совестью. Всю неделю после смерти короля Санчо принцесса Марион ликовала. Прямых улик, доказывающих ее участие в смерти короля Санчо, не было. Дон Адольфо был мертв и уже ничего не мог сказать. Его тело изрубили на куски воина короля Санчо, и весь род дон Адольфо был проклят. Если бы дон Гонсало де Гусман перешел на сторону нового короля, тогда все было бы прекрасно. Принцесса Марион ходила и искала способ, как заставить дона Гонсало де Гусмана покориться воле короля Альфонсо. И, наконец, она решила, что надо делать. Она позвала слуг и приказала готовиться к отъезду. «Куда мы поедем, повелительница?» — спросил начальник ее охраны. «В монастырь», — коротко бросила принцесса Марион и опустила на свое лицо траурное покрывало. Конечно, во всех монастырях уже было известно о трагической гибели короля Санчо. И Камила тоже об этом была осведомлена, но ее мысли были заняты другим. Ее не очень интересовало, кто будет занимать престол и что будет происходить в королевстве. Она думала о том, что уже больше никогда не будет счастлива, что ее законный муж дон Гонсало де Гусман уже никогда не обнимет ее, не прижмет к своей сильной груди, и никогда ее губы не сольются с его губами в жарком поцелуе. От этих мыслей прекрасная дона Камила бледнела, а на ее глаза наворачивались слезы. Она пыталась сгнать эти мысли от себя, но они неотвязно возвращались вновь и вновь. Чтобы чем-то занять себя, донна Камила каждый день по несколько часов сидела за работой. Она уже вышивала золотыми и серебряными нитями десятую картину. И на всех был почти один и тот же сюжет. Прекрасный рыцарь на белом коне и прекрасная дама. И странное дело, все рыцари, вышитые рукой донны Камилы, были похожи на дона Гонсало де Гусмана, ее возлюбленного мужа. В комнату, где, склонившись над работой, сидела донна Камила, вошла мать-настоятельница. Донна Камила отложила работу, склонилась на колени и поцеловала настоятельницу руку. «Дочь моя, ты опять пребываешь в грусти», — сказала настоятельница монастыря. «Да, а что мне еще остается? Мое сердце никак не может прийти в согласие с моим разумом. Они постоянно борются. И то любовь начинает брать верх, то разум, и тогда я не нахожу себе места. Мне хочется броситься с этого высокого окна и прекратить мучение. Дочь моя, грешно так думать, Бог не простит тебе такого поступка», — наставительно и участливо проговорила мать-настоятельница. Ты должна смириться и сделать свой выбор, сделать раз и навсегда. Но как, матушка, я могу переступить клятву, данную мною умирающему дяде? Наше королевство в опасности, — сказала настоятельница монастыря, проявив большую осведомленность. — В опасности? — невнятно проговорила Донна Камила. — Да. На наше королевство собираются напасть мавры. Они будут разрушать города, уводить людей в рабство, убивать женщин и детей, сжигать храмы и попирать наши святыни. Это ужасно, матушка, но их можно остановить. Как же их можно остановить? — воскликнула Донна Камила. Если наше королевство будет сильным, если Господь Бог поможет. Мать-настоятельница посмотрела вверх и, сложив руки, молитвенно зашептала: «Господи, услышь наши молитвы и помоги нам всем!» Когда настоятельница монастыря закончила молиться, Донна Камила тоже поднялась с колен. «Все говорят, дочь моя, что только один человек может спасти наше королевство и победить мавров. Кто же этот человек?» — спросила Донна Камила, уже догадываясь об ответе. — Кто? — И ты знаешь ответ. — Нет, матушка, — солгала Донна Камила. — Этот человек — твой муж, Дон Гонсало де Гусман, бывший конфидент короля Педро Первого. Только он может победить мавров, и только за ним пойдут рыцари, и его поддержит народ. Ведь нет сейчас в нашем королевстве более честного, смелого и благородного человека. Нет никого, кому бы так доверял народ. «Я понимаю вас», — проговорила Донна Камила, — «но что же я могу сделать?» «Ты должна быть с ним. Ты должна поддерживать его. Ведь перед Господом Богом вы муж и жена. Вы дали клятву верности». «Да, это так. Но я так ждала клятвы своему дяде, Дону Кихаду, и я не могу приступить к своим обещаниям». «Неужели ты всю жизнь собираешься просидеть за стенами монастыря?» «Не знаю, матушка-настоятельница, я ничего не знаю. Если Господь Бог смилостивится надо мной и поможет принять решение, то тогда, возможно, я покину монастырь и уйду к своему законному мужу. А если нет, если душу мою будут терзать сомнения, я останусь здесь». «Неужели ты хочешь, дочь моя, чтобы неверные разрушали наши города, убивали наших людей и разрушали наши храмы? Нет-нет, матушка-настоятельница, я всем сердцем не желаю подобного». «Тогда ты должна принять решение, каким бы болезненным оно для тебя ни было. И я думаю, что Бог простит тебя за то, что ты нарушишь одну клятву, но поможешь всем христианам». Настоятельница осенила крестным знаменем Донну Камилу. Та поцеловала старую морщинистую руку, и на ее глазах появились благодарные слезы. Донна Камила смотрела в лицо этой пожилой женщине, ее губы шептали слова молитвы. Настоятельница покинула покои Донны Камилы, и та вновь опустилась в кресло. Она взяла со стола работу, но не могла продолжать ее. Душа ее была далеко. Она мчалась, как птица, к Дону Гонсалу, а разум шептал Донне Камиле, что она предательница и нарушает свою клятву. Донна Камила отложила иглу и, горестно заломив руки, разрыдалась. Она не стесняла своих слез, ведь сейчас ее никто не видел. Она была абсолютно одна за этими толстыми стенами. Вдруг послышался топот копыт и крики воинов. У ворот монастыря остановилась кавалькада. С носилок сошла дама, облаченная в черные траурные одежды. Ворота перед ней мгновенно распахнулись. Донна Камила отошла от окна и вновь принялась за работу. Она издали узнала гостя. Слезы на лице прекрасной Камилы мгновенно высохли, глаза сделались сухими и жесткими, румянец появился на щеках, пальцы сновали, продергивая сверкающую нить. Рыцарь, очень похожий на дона Гонсало де Гусмана, сидел на вздыбленном скакуне. Его копье пронзало страшного дракона. Еще несколько дней работы, и прекрасная вышивка будет закончена. На галерее послышались торопливые шаги. Дверь в покое Донны Камилы скрипнула, и на пороге появилась дама, облаченная в черное. Донна Камила оторвала взгляд от шитья и взглянула на гостью. Та прошла на середину комнаты и медленно подняла черное покрывало. Перед Донной Камилой была принцесса Марион. Лицо гостя было бледно, губы нервно подергивались, а руки не находили себе места. «Я приехала сюда специально, чтобы встретиться с тобой, Донна Камила», — сказала принцесса Марион, сделав несколько шагов и взглянув на золотое шитье, разложенное на столе. На ее губах появилась улыбка. И по глазам принцессы Марион Донна Камила поняла, что та обо всем догадалась, что принцесса Марион понимает, какие страсти кипят в ее душе и терзают сердце. «Я приехала, Донна Камила, чтобы поговорить об очень важном деле. Я слушаю вас, Ваше Величество», — гордо и в то же время очень почтительно произнесла Донна Камила. «Дело очень серьезное и не терпит отлагательства, и только ты можешь нам помочь». Когда принцесса Марион сказала слово «нам», Донна Камила сразу поняла, кого она имеет в виду. «Помочь вам?» — изумилась Донна Камила. «Разве может король Альфонсо и принцесса нуждаться в помощи такого маленького человека, как я?» «Да, Донна Камила», — жестко произнесла принцесса Марион, — «именно ты можешь нам помочь. Его надо остановить». И она посмотрела на рыцаря, вышитого Донной Камилой, который убивал дракона. «Кого и зачем надо останавливать? Ты должна с ним поговорить». «С кем, Ваше Величество?» — наконец спросила Донна Камила. «Ведь ты еще любишь его, Донна Гонсало. Я это вижу по твоим глазам, вижу по этой вышивке», — ледяным и бесстрастным голосом сказала принцесса Марион. «Да и он тебя любит, я в этом уверена, я об этом знаю». «Он меня любит», — прошептала Донна Камила, ее сердце радостно забилось. Ведь она не была уверена в том, что сердце дона Гонсало де Гусмана принадлежит ей. «Дон Гонсало де Гусман», — громко и наставительно начала говорить принцесса Марион. Она говорила уже не как принцесса, а как настоящая королева. Ее голос звенел под сводами, и сердце Донны Камилы сжалось в недобром предчувствии. «Он собирается взять с короля Альфонсо клятву в том, что он не причастен к смерти своего брата, короля Санчо». «Разве король Альфонсо причастен?» — негромко произнесла Донна Камила. «Дело совсем не в этом». Зло бросила принцесса Марион и нервно прошлась по комнате, как бы подбирая слова. Она ведь тоже опасалась, что в порыве злобы может сказать что-нибудь не то, и тогда Донна Камила откажется помочь ей, королю Альфонсо. Ведь только она могла остановить дона Гонсало де Гусмана. «Ты должна поговорить со своим мужем. Ты должна отговорить его от опрометчивого шага. Если он заставит короля поклясться в непричастности к смерти своего брата, это могут неправильно истолковать». «Но если король невиновен и непричастен, зачем тогда дон Гонсало хочет взять с него клятву? Вот об этом, Донна Камила, ты с ним и поговоришь. Ты меня поняла?» «Да, Ваше Величество, я все поняла». На губах Донны Камилы появилась странная улыбка. От этой почти незаметной улыбки принцессе Марион сделалось нехорошо. Она догадалась, что Донна Камила сделает только так, как велит ее совесть, и ослушается короля Альфонсо и ее, принцессу Марион. «Так ты выполнишь мою просьбу, Донна Камила?» — уже немного мягче произнесла принцесса Марион. «Я выполню вашу просьбу», — холодно сказала Донна Камила. «Смотри, от тебя зависит очень многое, так много зависит от твоего разговора с доном Гонсало де Гусомом, что ты даже не можешь себе этого представить». Донна Камила потупила взор. «Я приезжала к тебе не как королева, а как женщина к женщине, ведь ты же не хочешь, чтобы лилась невинная кровь, чтобы гибли невинные люди, ведь ты же желаешь добра своему мужу, дону Гонсало, или я, может быть, ошибаюсь, может быть, ты его уже не любишь? Но нет, Донна Камила, я вижу по твоим глазам, вижу по румянцу, выступившему на твоих щеках, что ты еще предана дону Гонсало, что твое сердце принадлежит ему. Только ты можешь спасти своего мужа, а теперь прощай». Донна Камила учтиво склонилась, а принцесса Марион подняла руки и опустила черное траурное покрывало. Когда смолкли ее шаги, а потом послышался медленно отдаляющийся цокот копыт, прекрасная Камила, подойдя к окну, горестно заломила руки и до боли сжала кулаки. «Но если правда на стороне дона Гонсало, разве я смогу отговорить войти против своей совести, против своей чести? Нет, нет и нет, я буду с ним и поддержу в эту трудную минуту, обязательно поддержу, ведь я же его законная жена, ведь мы поклялись перед алтарем, что будем верны друг другу, что будем помогать. Но кровь моего дяди Кихада между нами, и она как страшная стена, не дает нам сблизиться. Мы стоим на разных краях пропасти, и наши руки не дотягиваются друг до друга. Кто поможет построить мост от сердца к сердцу?» И Донна Камила, упав перед распятием, начала молиться. Ее слова были настолько горячими и страстными, что молитва Господу Богу была больше похожа на признание в любви, на клятву в верности, чем на просьбу. А принцесса Марио наглянулась на Белый монастырь, стоящий на холме, и подумала: «Вряд ли она выполнит мою просьбу, но тогда она будет наказана и пострадает так же, как ее муж, дон Гонсало де Гусман. Скорее!» — поторопила она своих спутников. «У меня сейчас есть власть, — думала принцесса Марион, — а у Донны Камилы есть только любовь. И я, владеющая всей Кастилией, Леоном и Астурией, завидую этой женщине, завидую ее безграничной любви, ведь ее любовь больше всей Кастилии, и она также горячо любима. А я...» — принцесса Марион чуть не разорвала четки, которые нервно перебирали ее пальцы. «Меня никто не любит. Я никому не нужна. Мне никто не поклоняется, и никто не отдаст жизнь за меня. Почему я так несчастна?» И в ее душе, как черная смола, поднялась ненависть к прекрасной Камиле, к дону Гонсало де Гусману. «Почему этот дон Гонсало любит Камиллу, а не меня? Почему? Разве я хуже ее? Я такая же красивая. Я богата, я владею всем королевством, у меня есть все, кроме любви. Почему этой Камилле так повезло в жизни, и она встретилась с такой безграничной любовью, а я нет? Скорее, скорее!» Она грозно закричала на носильщиков, и те уже бегом стали подниматься в гору.